Сонная деревушка неожиданно становится предметом сплетен для всей Англии. Еще бы, ведь здесь произошло неслыханное преступление. Местный ученый отправил ассистента на Мальту купить уникальную перуанскую мумию в зеленом саркофаге. Вот только когда профессор вскрыл ящик, то вместо груза обнаружил внутри труп своего помощника. Окажись поблизости великий детектив вроде Эркюля Пуаро, он бы в два счета разгадал эту загадку. Вот только сыщика-то и не нашлось. Полиция признала свое бессилие. На поиски правды отправляются местные жители. Эксцентричный профессор с варваром-слугой, бравый офицер, тихая вдова, наглый моряк-авантюрист, небогатый художник и таинственный перуанец, утверждающий, что в его жилах течет кровь инкских царей. Кому выпадет честь раскрыть преступление, перед которым спасовал Скотланд-Ярд?